Из плена колеи Чижик вырвался, свернув на заасфальтированную дорогу. Снега и льдин там стало поменьше, а пространства для маневра больше. Я прибавил газу, разогнал мотоцикл до 60 км в час, этой скоростью ограничился. Не забыл слова Артурчика о том, что при езде на мотоцикле зимой высокая скорость не экстрим, а дебилизм. Я скосил взгляд на Котову. Лена закутала лицо в шарф по самые глаза. Пристально смотрела прямо перед собой на припорошенную снегом дорогу. Я невольно вздохнул, вспомнив о своем внедорожнике, что остался на стоянке в аэропорту, где-то там, в будущем. Представил, как лениво постукивал бы сейчас пальцем по рулевому колесу, в такт звучавшему из динамиков музыкальному ритму. Прижимал бы педаль газа к полу, легко оставил бы позади все эти развалюхи, что сигналили мне сейчас, требовали, чтобы я уступил им дорогу. Вдыхал бы аромат сандала, беседовал бы с Котовой, узнал у Лены, какого лешего ее понесло в новогоднюю ночь в наш поселок. А вместо этого я трясся верхом на дребезжащем Чижике, будто несущийся в лобовую атаку рыцарь-крестоносец на закованном в броню скакуне. Я удерживал в руках так и норовивший вильнуть руль, не оглядывался назад, чтобы не сменить при этом траекторию движения. Луна теперь маячила над моим левым плечом, но ветер по-прежнему метал льдинки мне в лоб, будто свернул на перекрестке вместе с Чижиком. Я сбросил скорость около железнодорожного переезда, за городом вновь ускорился, без фанатизма. Через деревню Майское я проехал, не сбавляя и без того невысокую скорость. На этот раз меня на въезде в деревню не встретил пес, но деревня бодрствовала. Светились окна в домах, из печных труб валил густой дым. Советские люди сейчас в домашнем тепле и уюте праздновали наступление Нового года, они метались по району верхом на мотоцикле. Я подумал о том, что в одном из этих домов сейчас смотрел новогодний голубой огонек отец уже заскучавшей пятилетней девочки. Может, он находился сейчас вон в том домишке с резными ставнями на окнах, или в том, с покатой крышей, окруженном зеленым забором. Не увидел я признаков жизни лишь в доме номер 17 по улице Ленина, в том самом, где летом удерживали в подполье директора швейной фабрики. Уже минут 20 мы двигались по дороге в одиночестве. Нас не обгоняли машины, никто не ехал нам навстречу. Свет фары Чижика метался перед нами по заснеженной неровной дороге. Ветер по-прежнему стучал по мотошлему льдинками. Мотоцикл рычал двигателем и позвякивал металлическими деталями. Замерзшими внутри перчаток руками я удерживал трясущийся руль, щурил уже подуставшие глаза, лишь изредка посматривал на притихшую в люльке мотоцикла Котову, бросал быстрые взгляды по сторонам, проверял, не сбился ли с пути. Колхозные поля зимой совсем не походили на те, что я видел в сентябре. Сейчас, ночью, я с трудом понимал, где у горизонта заканчивались заснеженные равнины, и где начиналось небо. Я лишь чудом не пропустил поворот к летнему дому, в котором группа Инт-73 провела первый осенний месяц прошлого года. По моим подсчетам, нам оставалось трястись до него еще больше 10 минут, но с подсчетом времени я сплоховал. Чуть повернул голову, взглянул на зависший в небе слегка приплюснутый лунный диск, и увидел под ним на холме барак с шапкой снега на крыше. Мрачное, заброшенное до весны строение, именно таким я и представлял летний дом в зимнем антураже. Притормозил двигателем, сбросил обороты, не нажимая на рычаг сцепления, помнил, что задний тормоз допустим зимой лишь в очень малых дозах. Поворот к дому я не заметил, сообразил, что сейчас колхозники его не использовали. Чижик медленно катился по дороге, подпрыгивал на кочках, дребезжал. Я не позволял его колесам нырять в колею, четко удерживал мотоцикл между двумя параллельными канавками. При этом посматривал на левую от меня обочину, взглядом отыскивал тот холм, где в прошлой жизни и в своем сне я видел деревянный крест. Отметил, что Котова не спала. Лена встрепенулась, завертела головой, будто соображала, куда мы приехали. В ее большущих глазах блеснули отражения луны. Я потерял из виду притаившийся между полей летний дом, но пока четко понимал, где он находился. Относительно него я и прикидывал расположение придорожного креста. Четко помнил тот маршрут, который мы с Шировой преодолели, когда несли к кресту венок из трав. Холм около дороги сейчас выглядел не так, как осенью, но я не сомневался, что это был тот самый, где в моей прошлой жизни установили крест. Я остановил Чижика, пятно света от фары замерло на дороге. «Сергей, что случилось?» – спросила Лена. «Почему мы остановились?» Ее голос слегка хрипел. «Все нормально», – сказал я. «Сейчас поедем дальше». Сунул руку за пазуху и достал ручной фонарь. Я намеренно держал его на груди под одеждой, чтобы не замерзли батарейки. Сдвинул ползунок. Струйка желтоватого света хлынула в направлении холма. Высветила следы автомобильных шин, торчавшие из снега ветки кустов. Но до самого холма свет фонаря не добрался. Не хватило мощности лампы. Я слез с мотоцикла обронил тихое. Сейчас вернусь. Перешел дорогу и остановился на обочине. Мазнул лучом фонаря по изножью холма, с правой и с левой сторон. Не увидел там ни лежащую на земле девочку, ни оставленные людьми следы. Прогулялся десяток шагов в направлении деревни. Под ногами скрипел снег. Ветер теперь дул мне не в лицо, настойчиво подталкивал меня в спину. «Сергей!» — окликнула Котова. «Ты куда пошел?» Я обернулся, вскинул руку, направил на мотоцикл ладонь. Показал Лене останавливающий жест, не вылезая из люльки. Крикнул я, возвращаюсь. Немного постоял, поводил лучом фонаря по гладкой поверхности сугробов. Взглянул в направлении деревни. Невольно представил, что где-то там, впереди, бредет сейчас по обочине дороги одинокая маленькая девочка. Позади меня монотонно постукивал мотор чижика. Я выключил фонарь и сунул его за пазуху. Вернулся к мотоциклу. «Сережа, что ты искал?» — спросила Котова. Я увидел на ее ресницах иней. Покачал головой. «Ничего», — ответил я. «Показалось. Едем дальше». «Не замерзла?» — Лена покачала головой. «Нет», — сказала она. Спрятала нос под шарфом. Я забрался на чижик и пробормотал. «Надеюсь, сегодня никто не замерзнет». Я всматривался в сугробы слева от себя, удерживал колеса чижика между колеями. Думал о том, что еще в прошлом месяце я едва не наведался в деревню к Коле Уварову. Прикинул тогда, что выясню, где проживала та самая девочка, вместе с отцом и с бабушкой. Одинокого мужика с ребенком Николай наверняка знал. Сейчас такие семьи встречались нечасто, гораздо больше было одиноких мамаш с детьми. Вот только я взвесил все за и против и пришел к выводу, что в той поездке не было большой нужды, потому что доводов против визита в деревню нашел больше, чем за него. Не сомневался, что выяснил бы у Коли адрес той девчонки, на этом все пункты из воображаемого столбца закончились, потому что приемлемых способов предотвращения ночной прогулки девочки я не придумал. Идею с предсказанием будущего, как и вариант с запугиванием ребенка, я не рассматривал, отмел сразу. Какое-то время прикидывал возможности задержать непутевого папашу дома в новогоднюю ночь. Даже подумывал, что сломаю ему ногу накануне праздника. Грубо, но эффективно. Однако решил, что это уберет проблему лишь в краткосрочной перспективе. Папашка за ум не возьмется, и уже через 2-3 недели снова помчится на ночевку к любовнице. А пятилетняя девочка вновь останется на ночь в доме с рано засыпавшей бабушкой. Когда она снова решится на ночную прогулку до деревни Майская, двигатель чижика утробно урчал, изредка фыркал, будто недовольный медленным ходом жеребец. Пятно света от фары плясало по заснеженной пелене. Мы ехали четко по центру дороги. Я не давил на газ, придерживался скорости велосипедиста. Никто не обгонял нас и не мчался нам навстречу. Все нормальные люди сейчас ели оливье около новогодней елки и запивали салат шампанским. Я щурил глаза, будто настраивал инфракрасное зрение. Не выпускал из поля зрения дорогу. И в то же время примечал все темные пятна на левой от меня обочине. До деревни от поворота к летнему дому мы доехали на удивление быстро. Я заметил впереди огни фонарей, увидел на фоне неба крыши домов, услышал собачий лай. «И где эта девчонка?» — пробормотал я. О том, что в декабре не поеду к Коле Уварову, я понял, когда вспомнил, что именно рассказал об отце погибшей девчонки колхозник. Я усомнился, что непутевый папаша случайно провалился под лед. Это случилось с ним через сутки после похорон. Я посчитал, что он любил свою дочь, а потому наверняка возьмется за ум, когда поймет, родительскими обязанностями пренебрегать не стоило, и осознает, что в следующий раз может не повезти. Я решил, что отцу девочки не мешало бы осознать, его дочь выжила лишь благодаря счастливой и невероятной случайности. Ведь как еще, если не случайностью, назвать тот факт, что некоему студенту взбрело в голову посетить в новогоднюю ночь бывшего собутыльника Колю Уварова. В деревне дорожная колея почти исчезла, будто слой снега на дороге стал меньше. Светили уличные фонари, но далеко не все. Чижик неторопливо перемещался от одного островка света к другому, будто заглянувший тайком в человеческое поселение ночной хищник, присматривавший себе добычу. Сторожившие дворы псы так его и воспринимали. Они встречали и провожали нас звоном цепей и заливистым лаем. В окнах домов горел свет. Обитатели деревни не спали, как и городские жители. Они праздновали наступление Нового года. То здесь, то там раздавались человеческие голоса. Пару раз я слышал заунывные звуки застольного пения. Я оглядывался по сторонам, высматривал на фоне заборов фигуру пятилетнего ребенка. Я не остановил Чижика рядом с домом Уварова, проехал дальше, но отметил, что в доме Николая горел свет. На перекрестке рядом со зданием, на котором виднелась в полумраке вывеска «Сельмак», я развернул мотоцикл, сообщил Лене. «Возвращаемся». «Сережа, что случилось?» — спросила Котова. От ее лица отлетело серое облако пара, словно Лена раскуривала сигару. «Позже объясню», — сказал я. «Потерпи немного, скоро согреемся». До поворота к летнему дому мы возвращались вдвое дольше, чем добирались от него до деревни. Я удерживал в поле зрения колею, скользил взглядом по сугробам у края дороги, рядом с которыми то и дело замечал следы от гусениц трактора. Несколько раз мне чудилось, что я заметил между снежных куч движение, но всякий раз оказывалось, что это всего лишь закружил в воздухе снежинки внезапно усилившийся ветер. Дважды я останавливал Чижика, вынимал из-за пазухи фонарь, направлял луч света на снежные комья, напоминавшие в полумраке лежащую на земле детскую фигуру. Но свет фонаря не находил уснувшую на земле девчонку, лишь снег, а детские волосы оказывались торчавшими из сугроба пожелтевшими травами. У холма, где в моей прошлой жизни появился деревянный крест, я снова остановил Чижика, слез с мотоцикла, отметил, что дрожу все сильнее. Прекрасно понимал, что дрожал не от волнения, не сомневался, что замерзла и Котова, хотя та пока и не жаловалась ни на усталость, ни на холод. Вспомнил слова знакомого доктора, много лет работавшего на Крайнем Севере, в Хабаровском крае. Доктор говорил о том, что первым признаком замерзания служил озноб. Озноб был реакцией кожного покрова, я впервые почувствовал его еще час назад. Вслед за кожей на холод реагировали мышцы шеи и плеч. Они непроизвольно сжимались, так проявлялся предсудорожный мышечный тонус. Его я ощутил, когда мы въехали в деревню. Потом, рассказывал доктор, человека безудержно трясло, это мышцы все сильнее и чаще сокращались в попытке выработать хоть немного тепла. Насколько я помнил, на этой стадии температура человеческого тела падала до 35 градусов. Вот к этой стадии замерзания я уже приближался. Приплясывал на месте, водил лучом фонаря по снежному насту вокруг холма. Подумал о том, что раз у такого здоровенного детины, как я, зуб на зуб при таком морозе не попадал, то каково было сейчас пятилетней девочке. Я прошелся вдоль обочины, увидел свои следы, но следов девчонки ни около холма, ни в низине рядом с дорогой не заметил. Оглядываясь по сторонам, вернулся к нетерпеливо тарахтевшему мотором мотоциклу. «Сережа, что ты тут высматриваешь?» — спросила Лена. «Зачем мы сюда вернулись?» Котова прижала к своим щекам варежки. На ее ресницах и на шарфе около ее рта блестел иней. «Ищу ребенка», — ответил я. Посмотрел поверх головы Лены в направлении поворота к летнему дому. «Кого?» — переспросила Котова. «Пятилетнюю девочку», — уточнил я. Развел руками, сообщил. «Она где-то здесь, на дороге между этим местом и деревней». Взглянул на Котову и добавил. «Сегодня ночью она вышла из своего дома и направилась в Майское». «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Все вопросы потом, Лена. Сейчас не до них». Я протянул Котовой фонарик, сказал. «Увидишь движение или подозрительное пятно на снегу, свети». Уселся на Чижика, мотоцикл дрожал, будто тоже силился согреться. «Чувствуешь, как холодно?» — спросил я. «Че чувствую», — сказала Котова. Я поднес ладонь к лицу, подышал на нее, немного согрел дыханием кончик носа. Котова повертела в руках фонарь, сдвинула ползунок. В небо ударил луч света. Лена направила луч фонаря на меня. «До Майского девчонка не дойдет», — сказал я. «Слишком далеко и слишком холодно, замерзнет». Уселся верхом на Чижика. Котова поерзала в люльке. «Смотри по сторонам, Лена», — велел я. «Смотри внимательно. Она где-то здесь, точно тебе говорю». Свет фонаря на секунду ослепил меня и тут же переместился на придорожный сугроб. Мотоцикл утробно заурчал и тронулся с места. Мы почти доехали до деревни. Я уже видел вдали яркие пятна светившихся в темноте окон, когда справа от меня в боковом прицепе вдруг встрепенулась Котова. «Стой!» — закричала Лена. «Останови!» Я резко нажал на тормоз. Заднее колесо мотоцикла повело в сторону, из-под него взметнулся фонтанчик снега. Чижик замер на месте, но все еще рычал. «Сергей, да вот же она!» — крикнула Лена. «Вот эта девочка! Смотри!» Глава 5. Котова склонилась вперед и указала перед собой уже едва светившим фонарем, будто нанесла невидимому противнику победный укол воображаемой рапирой. «Мне поначалу почудилось, что она направила луч фонаря в замершую над деревней луну, но я присмотрелся и тоже заметил впереди, у правой обочины дороги человеческий силуэт. Чижик не доехал до него всего с десяток метров. Я невольно вскинул брови, подивился зоркости своей спутницы, потому что даже сейчас я видел замершую у нас на пути девчонку нечетко. В темноте та больше походила не на человека, а на бестелесного призрака. Мотоцикл откликнулся на мой приказ, вздрогнул и медленно покатился навстречу стоявшей у дороги девчонке. Под его колесами захрустели льдинки. Лена выключила почти погасший фонарик, бросила его на пол люльки. Из ее рта, будто табачный дым, вылетали серые клубы пара. Чижик вновь замер, когда пятно света от его фары добралось до детских валенок. Я с трудом разжал уже почти превратившиеся в ледышки пальцы, выпустил руль. Справа от меня из прицепа вспорхнула Котова, легко и проворно, словно не замерзла, и от долгого сидения в люльке мотоцикла у нее не затекли мышцы. Рванула к девчонке. «Сергей, она вся дрожит!» — воскликнула Лена. Я слез с мотоцикла. На прямых ногах подошел к присевшей на корточке рядом ребенком Котовой. Почудилось, что земля подо мной слегка покачивалась. Скомандовал: «Лена, возвращайся в люльку!» Наклонился и подхватил девочку на руки. Она не сопротивлялась, посмотрела мне в глаза. Я видел, как шевелились ее губы, но не расслышал ни слова. «В люльку», я сказал. Котова выпрямилась, легко, будто новенькая пружина. Шагнула было ко мне, но я схватил ее за плечо и развернул Лену лицом к мотоциклу, подтолкнул в спину. «Бегом», сказал я, «не тупи». И Котова действительно побежала. Я двинулся следом за ней. Видел, как Лена ловко забралась в боковой прицеп Чижика. Вручил ей дрожавшую от холода девчонку. «Держи ее крепко», велел я. Накрыл ноги девчонок отцовским ватником. Котова склонила голову к лицу ребенка, что-то прошептала. Я обошел Чижика, забрался на его сиденье. Подумал: надеюсь, Коля еще не уснул. Я простоял на крыльце дома Уварова больше минуты, пока за дверью не раздались тяжелые шаги. Будто по доскам пола в мою сторону шагал закованный в тяжелые латы рыцарь. Бормотавшая мне жалобы на свою жизнь пятилетняя девочка притихла, тоже прислушалась. Сейчас она казалась мне невероятно легкой, почти невесомой, потому что я уже представлял, как накачу сейчас вместе с Колей соточку для сугреву и закушу ее фирменными Колиными солеными огурцами. Подумывал я о том, что не мешало бы плотно поужинать или позавтракать, прежде чем повезу топтавшуюся сейчас у меня за спиной Котову обратно в Новосоветск. Дверь резко распахнулась, я запрокинул голову, взглянул на выглянувшего из дома человека. Примостившаяся под потолком веранды лампочка осветила лицо хозяина дома. «Ну, точно мой приятель Коля из будущего», — в очередной раз подумал я, — «тот, что станет депутатом». «Здравствуй, Николай», — воскликнул я, — «с Новым годом, студент», — сказал Уваров. Он тряхнул головой, моргнул, словно отгонял наваждение. Коля перевел взгляд на лицо моей ноши. «Ниночка», — сказал он. Я кивнул, большим пальцем указал себе за спину и сообщил: «Там еще Лена со мной пришла, сейчас познакомитесь». Услышал, как Котова смущенно откашлялась. «Мы замерзли», — сказал я. «Посторонись-ка, друг Коля». Шагнул к Уварову, тот попятился вглубь прихожей. Завывание ветра под крышей дома остались у меня за спиной. Я вдохнул теплый воздух, почувствовал запахи огуречного рассола, жареного мяса и мандарин. Расспросы Уваров оставил на потом. Я лишь вкратце сообщил Коле, что приехал сюда именно к нему. «Привез новогодние подарки», — сказал. «Девчонку мы подобрали на дороге в сотнях метров от деревни. Ниночка продрогла на морозе, это Николай увидел сам, когда мы только вошли в дом. Он проводил нас в спальню, указал на покрытую периной кровать. Выслушал жалобы девчонки и ее рассказ о том, что она пошла в Майское на поиски своего отца. Я этому кобелю», — Коля не договорил. Потрогал лоб девочки, нахмурился. «Заботы о Ниночке я спихнул на Котову, велел, чтобы Лена раздела девочку, укутала ее в выданное Николаем теплое одеяло и уложила на кровать. По ходу дела я узнал у хозяина дома, что Ниночка — дочь того самого участкового милиционера, в в фуражке которого я в сентябре плавал в деревенском ставке. Девчонка уже не дрожала, но я подстраховался. Отправил Уварова за фельдшером. Велел Коле привести к Ниночке местного медика любым способом. Хоть силком ее сюда тащи, сказал я. Николай кивнул и пообещал, сделаю. Он сообщил мне, где стоял чайник. Да, сказал Николай, хозяйничайте тут без меня. Скоро вернусь. Расположением комнат дом Уварова походил на дом моих родителей, с тем лишь исключением, что первую и вторую гостиную не разделяла стена. Я прошел в эту здоровенную гостиную, где дышала жаром натопленная печь, оставил Лену и Ниночку в крохотной комнатушке спальни, согрел на печи в стареньком эмалированном чайнике воду, побродил по Колиной гостиной, пока закипала вода, отметил, что именно здесь Уваров отмечал встречу Нового года, в одиночестве. На скромно сервированном столе помимо тарелок с закусками и бутылки столичной я увидел фотографию в деревянной рамке. Коля мне ее уже показывал, когда мы с ним в сентябре разговаривали за жизнь. На том фото я увидел молодую женщину. Снова подивился тому, как сильно женщина на фото походила на Маргариту Лаврентьевну Рамазанову. Прическа и разрез глаз, овал лица, в точности, как у Марго. Лица женщин различались лишь формой носа и полнотой губ. Уварова была бы сейчас на пару лет постарше Марго, подумал я, Коля говорил, его жена слегка картавила, и еще, она, наверняка, не пахла французскими духами. От созерцания фото меня отвлек нервно застучавший крышкой чайник. Я поставил рамку с фото рядом с бутылкой водки, подхватил со стола полотенце и поспешил к печке. Прекрасно помнил, тот самый доктор, что рассказывал мне о стадиях замерзания, советовал при переохлаждении пить горячие сладкие напитки. Чай я заварил в металлической кружке. Отыскал кусок марли, через него разлил чай по чашкам, достал их из серванта и сполоснул кипятком. Щедро сыпанул в чашки сахар, на глазок, но без лишней скромности. Отнес две чашки девчонкам в спальню, вернулся за своей порцией парящего крепкого напитка. Уже предчувствовал, что нынешняя поездка вскоре обернется для меня как минимум насморком. Сообразил, что единственной болезнью, какую я пока прочувствовал по возвращению в молодость, было банальное похмелье. Вздохнул, покачал головой, осторожно взял в руки горячую чашку, сделал крохотный глоток чая, приторно-сладкий напиток теплом прокатился по горлу. Мои руки давно согрелись, но в кончиках пальцев я все еще чувствовал покалывание. Я посмотрел на темный прямоугольник окна, ухмыльнулся, представил, как буду на экзаменах кашлять и шмыгать носом. Подумал, ну, а ты как хотел, Сергей Леонидович, ты же не супермен, а всего лишь черный дембель. Уваров отсутствовал примерно четверть часа, вернулся, привел худую красноносую женщину, главного деревенского лекаря. Мы передали ей заботу о задремавшей на перине Ниночке. Хмурый Коля поспешно выпил со мной по стопке водки за Новый год и снова ушел. На этот раз он поспешил в Ниночкиной бабушке. Я усадил Котову за стол, отыскал для нее в серванте чистую тарелку, велел ей попридержать скромность и стеснительность, хорошенько подкрепиться перед обратной дорогой, плеснул Лене в чистую стопку 50 граммов водки, велел, чтобы она проглотила их в качестве лекарства. Сам я тоже подлечился, закусил лекарство хрустящим соленым огурцом. Котова носовым платком вытерла выступившие у нее на глазах слезы. «Сергей», — произнесла она, — «ты обещал, что расскажешь, как узнал о девочке». Я мазнул взглядом по портрету Колиной покойной жены, вилкой подцепил с тарелки кусок кровяной колбасы, сунул его в рот и прожевал, прислушиваясь к вкусовым ощущениям. Одобрительно кивнул головой. «Обещал, значит, расскажу», — сказал я. Посмотрел, как Котова нерешительно ковыряла вилкой куриную грудку. Я собственноручно нагрузил тарелку Лены едой, взял из металлической миски большой огурец, откусил от него большой кусок, но только давай так, Котова, пробубнил я с набитым ртом, откровенность за откровенность. Договорились? Лена кивнула. Договорились, сказала она, оставила в покое куриное мясо, положила на стол вилку. Лена откинулась на спинку стула, сложила на столешнице руки, будто приготовилась к ответам на экзамене. Тогда скажи мне, Котова, «чего ты от меня хочешь?» – спросил я. Лена кашлянула, взмахнула ресницами. «В каком смысле?» – сказала она. «В прямом». Я доживал огурец и продолжил. «Влюбленность обычно длится от 2 до 4 месяцев. Так говорит наука». Откупорил бутылку, плеснул водку в стоявшую рядом с Леной стопку. Котова помотала головой, выставила перед собой ладонь, как тот человек на известном агитационном плакате. «Я не буду, пей», — сказал я, — «скоро в город поедем, по морозу, быстро протрезвеешь». Котова вздохнула, ее плечи обреченно поникли. «А ты?» — спросила она, посмотрела мне в глаза. Я за рулем поставил бутылку, взял очередной огурец и протянул его Лене. Наблюдал за тем, как Котова залпом опустошила стопку и закусила водку огурцом. Котова смахнула с глаз слезы. «Так чего ты от меня хочешь?» — повторил я. Лена помотала головой. «Ничего», — ответила она, — «вранье. Со мной даже Кирилл и Артурчик не общаются, как раньше, а ты постоянно рядом». Я усмехнулся, спросил: «Почему? На что ты надеешься, Котова? Я ведь тебе честно рассказал, женюсь не на тебе». Заметил, что у Котовой покраснели скулы и мочки ушей, словно от духоты или от смущения. Но Лена не опустила глаза. Она нахмурила брови, чуть приподняла подбородок. «Ну и женись, на ком хочешь. Значит, все же влюблена? Ты всем девчонкам из нашей группы нравишься», — заявила Котова. «И что тут такого?» Она скрестила на груди руки. «Кирилл и Артур считают, что ты после армии стал слишком взрослым», — сообщила Лена. «Это мне Наташка рассказала. Мальчишки из нашей группы говорят, что ты иногда и говоришь, как сорокалетний старик». Котова повела плечом. «И это правда, между прочим», — сказала она. «Я тоже это замечала», — улыбнулась. «Сергей, иногда ты рассуждаешь, как мой дедушка. Как будто тебе, как ему, много-много лет и ты знаешь обо всем на свете. А мы для тебя маленькие и глупые дети». Я сказала что-то смешное, Лена вопросительно вскинула брови. Я покачал головой. «Ничего смешного, просто не думал, что кажусь старым». Котова фыркнула. «И ничего ты не старый», — сказала она. «Это ты в армии повзрослел, а другие мальчишки из нашей группы хоть и окончили школу, но остались детьми. Потому ты на фоне них и кажешься таким взрослым». Лена снова улыбнулась и сообщила: «Это мне в тебе особенно нравится. То, что ты похож на моего дедушку, маминого отца, который умер в позапрошлом году. Я деда очень любила. Мы с ним много общались. Почти, как сейчас с тобой». Котова дернула плечом. «Сергей, я тебе правду говорю. Женишься на своей официантке, да и черт с тобой. В жены я к тебе не напрашиваюсь. Но мне с тобой интересно. Уж точно интереснее, чем с Наташкой и со Светкой. Они только о своих кавалерах и говорят». Она пристально посмотрела мне в глаза. «Или я тебе мешаю?» Я покачал головой, ответил: «Не мешаешь, но не хочу, чтобы ты вынашивала несбыточные надежды. Ты уже говорил об этом. Повторяешься». Котова усмехнулась. «Я ответила на твой вопрос?» — спросила она. «Вполне. Тогда расскажи мне о Ниночке. Как ты узнал, что мы встретим ее на дороге?» Я съел еще один кусок кровяной колбасы. «Лена, ты помнишь, еще в ноябре я спросил у тебя и у Кирилла», — сказал я, — «когда мы в сентябре ездили в колхоз, стоял ли на обочине дороги в направлении деревни деревянный крест?» Рассказал Лене об увиденном осенью сне. Подробно поведал я о прогулке между колхозных полей, и о деревянном кресте, и о рассказе колхозника, с одним лишь изменением. Шаровую я в своем рассказе поменял на Котову. «Я не умею плести венки из травы», — сказала Лена. Я развел руками. «Сергей, ты поехал сюда в новогоднюю ночь только из-за этого сна?» Я кивнул, захрустел очередным огурцом. «И ты ее нашел, Ниночку?» Котова покачала головой. Около минуты она молчала, смотрела на меня, то ли любовалась тем, как я ем, то ли обдумывала мои слова. «Сережа, так вот как ты узнал, что в мой дом врежется самолет?» — произнесла она. «Увидел во сне, я правильно догадалась?» Я смотрел в большие карие глаза Котовой, жевал огурец. Из спальни доносились голоса фельдшера и Ниночки. «Самолет не видел», — сказал я, — «но видел твою фотографию». Котова нахмурила брови. «Какую фотографию?» — спросила она. Я подробно описал ей тот черно-белый снимок, который в прошлой жизни неоднократно рассматривал, когда приходил на верхнее кладбище. «Помню такую», — сказала Лена. «Это мой брат фотографировал, Олег. Он раньше в фотокружке занимался, во дворце пионеров. Этот портрет Олежек сделал в позапрошлом году. И где ты эту фотку видел?» Я взмахнул вилкой, ответил: «На кладбище, на надгробии. А под фотографией была надпись: Елена Ивановна Котова, 27.10.1955-23.06.1973. Лена моргнула. 23 июня, произнесла она. «Это же тот день, когда упал самолет», — сказал я. «Мне о самолете Кирилл рассказал, когда мы с ним смотрели на могилу девчонки, что погибла при той аварии. Брат говорил, что они с Артурчиком ездили к тому дому на Лесной улице, смотрели на дыру в стене. Погибло, я вернулся в Новосоветск из Москвы как раз 23 июня, и ты сразу помчался к моему дому. Котова замолчала, потому что в прихожей загрохотали шаги. В комнату вошел Коля Уваров в сопровождении незнакомой седовласой женщины. В гостях у Николая мы с Котовой пробыли чуть больше часа. Я вручил Коле новогодний подарок – 3 бутылки армянского коньяка. Уваров при виде бутылок с благородным напитком задумчиво почесал затылок и отдарился деревянным посылочным ящиком, до краев наполненным зеленоватыми мандаринами. Он так и отдал нам мандарины, вместе с ящиком, в котором получил их от бывшего сослуживца, проживавшего сейчас в Абхазии. А еще Николай заправил нам чижика и передал моим родителям 2 больших кольца кровяной колбасы. В Новосоветск мы приехали еще ночью, но я заметил, когда закатывал во двор мотоцикл, что на небе у горизонта уже появились красноватые отблески. Еще в доме у Коли я выяснил, что родители Котовой не знали, куда именно поехала встречать Новый год их дочь. Лена сказала, что сообщила им лишь то, что отвезет мне салат, но не уточнила, что поехала в наш поселок, а не в общежитие. В доме родителей нас встретил полумрак. Я прислушался, различил звуки протяжного храпа моего отца. В спальне обнаружил, что обе кровати заняты. Кирилл спал на своей, а мою койку заняла чмокавшая во сне губами Инга Рауди. Посылочный ящик с мандаринами я поставил на столик около телевизора, рядом с бутылкой папиного коньяка, который я постелил на диване во второй гостиной. Сам улегся на тахте в первой. 1 января я поспал чуть больше 3 часов. За час до полудня меня и Котову разбудила мама. Она усадила нас за стол напротив сонно потиравших глаза Кирилла и Инги, накормила завтраком. Вечером мы вернулись в общежитие, я первым делом рванул в душевую, где долго стоял под горячими водными струями. В среду 2 января я проснулся на удивление бодрым, прислушался к своим ощущениям. Ни горло, ни голова не болели, никаких признаков простуды я у себя не обнаружил. Вместе с Кириллом пробежался до школьной спортплощадки, позанимались на турниках и на брусьях, на улице заметно потеплело, тротуары за ночь засыпало свежим пушистым снегом. Котова нам сегодня утром компанию во время пробежки не составила. На завтрак в столовую я прогулялся вместе с младшим братом. Артурчик говорил, что вернется в общагу сегодня вечером. А вот обедать я пошел один. Кирилл еще после завтрака ушел к Инге, а Лена до полудня так и не явилась в мою комнату. Исчезновение Котовой показалось мне странным явлением. После обеда я наведался в женский корпус общежития. Дверь комнаты мне открыла Котова. По ее внешнему виду я сразу сообразил, что Лене не повезло, как мне. Красный нос, мешки под глазами, мутный несчастный взгляд, гнусавый голос – все это было у Котовой в наличии. Лена выглядела несчастной и больной. Больной, как оказалось, она не только выглядела. Она то и дело сморкалась в огромный, похожий на наволочку платок, подкашливала, чихала. Призналась, что еще не мерила температуру. Я тут же исправил это недоразумение, градусник показал 37,7. Котова пожала плечами, напомнила себе и мне, что завтра экзамен по высшей математике. Я настоял, чтобы Лена проглотила таблетку аспирина. Метнулся в мужской корпус, пробежался там по комнатам, раздобыл полбанки меда, напил Котову горячим чаем. В женском корпусе я пробыл до вечера, сдал свой пост у постели больной, вернувшейся в общежитие Наташи Тороповой. «Как же ты так, Ленка?» – воскликнула Торопова. «Заболела перед самым экзаменом, перед вышкой». Она покачала головой. «Ну, ничего, подруга», – сказала Наташа. «Есть у меня верное средство от простуды. К утру все болячки у тебя, как рукой снимет». 3 января я встретил Котову в институте. Лена сидела на подоконнике, с грустью посматривала на дверь кабинета, где нам предстояло сдать экзамен комиссии во главе с профессором Барановым. Еще издалека я отметил, что Котова не выглядела здоровой. Об этом говорил и потухший взгляд Котовой, и носовой платок, что то и дело появлялся у Лены в руках. Лекарство Тороповой не сработало, подумал я, пожал руки толпившимся в коридоре парням, ответил на приветствие девчонок. «Сегодня ты выглядишь лучше, чем вчера», — соврал я Котовой. Лена подняла на меня воспаленные глаза, я прочел в них усталость и грусть. «Голова тяжелая», — пожаловалась Котова, — «и болит». Я удивленно вскинул брови, почувствовал хлынувший от Лены хорошо узнаваемый запашок алкогольного перегара. Он смешался в воздухе с ароматом иоланты. «Котова», — тихо сказал я, — «ты водку пила вчера?» Лена кивнула, поерзала на подоконнике, прислонилась плечом к стене. «Это Наташина лекарство», — сказала она, — «водка с перцем, от простуды». Котова содрогнулась всем телом и сообщила, «такая гадость». Она покачала головой, шмыгнула носом. Я отметил, что место рядом с ней на подоконнике пустовало, хотя на соседнем подоконнике примостились сразу трое парней. «И сколько ты выпила?» — спросил я. Лена повела плечом и печальным голосом ответила, «стакан, перед сном». Наташа так велела. Она вздохнула, повторила, «такая гадость». Я покачал головой, взглянул на Торопову. Наташа спряталась за спину побледневшего вдруг Артурчика. «Ну, вы, блин, даете», — сказал я. «Надеюсь, Баранов вчера принимал такое же лекарство». Глава 6. На экзамен я пошел в составе первой пятерки, с пачкой исписанных мелким почерком шпаргалок в кармане, которые я за рубль арендовал у предприимчивого Васи Ковальчука. Никакого волнения перед экзаменационным испытанием не испытывал, хотя на изучение экзаменационных вопросов в этой новой жизни не потратил ни минуты. Записи отлично в зачетке меня теперь не интересовали. Я решил для себя, что согласен на скромное удовлетворительно. Еще летом я четко понял, что и в этой реальности обойдусь без диплома мехмашина, потому что профессия нормировщика в моих планах на будущее не значилась. Я поставил перед собой задачу выдержать лишь 2 года обучения в этом институте, пока не решу вопрос с тройным убийством. Я вошел в кабинет и первым делом пожал руки всем представителям приемной комиссии. Тех мой поступок удивил и слегка смутил. Убедился, что Баранов тоже вчера лечил простуду. Судя по выхлопу, профессор Баранов использовал для лечения лекарственное средство, изготовленное на той же основе, что и лекарство Тороповой. Номер билета, который мне достался на этом экзамене в прошлой жизни, я не вспомнил. Но сейчас я вытянул 17-й, продемонстрировал его преподавателям и промаршировал к окну, за которым блестели на солнце покрытые свежим снегом кроны деревьев. Уселся за спиной Андрея Межуева, уже пыхтевшего над решением примеров. Положил перед собой экзаменационный билет, пробежался взглядом по вопросам, не удержался, хмыкнул, потому что сообразил, я напрасно потратил рубль на аренду шпор, ни один из вопросов не выглядел для меня заумной абракадаброй, все примеры казались вполне решаемыми. Я вздохнул, снял колпачок с шариковой ручки. Получение на экзамене тройки показалось мне несложным делом, я тут же принялся за работу, чиркал ручкой по бумаге, слушал чириканье птиц за окном и тихие голоса преподавателей, обсуждавших новогодний голубой огонек. На решение примеров я потратил 1/4 часа. Неожиданно обнаружил, что либо во мне проснулся математический талант, либо я хорошо понял и запомнил прослушанные во второй раз лекции. С готовыми решениями и с уверенным видом я уселся за стол напротив профессора Баранова и через 10 минут блиц-опроса покинул кабинет с пометкой «отлично в зачетке». Котова экзамен по высшей математике провалила, это, я понял, лишь взглянув ей в глаза. Лена вышла из кабинета математики, сквозь застывшие в глазах слезы оглядела заполненный студентами группы АИНТ-73 коридор, отыскала меня взглядом, на негнущихся ногах подошла ко мне, уткнулась носом в мой пиджак и разрыдалась. Еще не сдавшие экзамен трудовики притихли, смотрели на трясущиеся плечи Котовой. Лена мне рассказала, как опозорилась перед приемной комиссией. Я ничего не соображала, как дура. «Успокойся», — произнес я, — «подлечишься немного и пересдашь эту математику». «Ничего страшного», — поглаживал рыдавшую Лену по спине. «Он, профессор, говорил, пересдача только после каникул», — сообщила Котова. «Да каникул пересдашь», — сказал я. «Вот увидишь». Лена запрокинула голову, посмотрела мне в лицо. «Правда?» — спросила она. Мы смотрели друг другу в глаза. Мое сердце отсчитало 5 секунд. Я улыбнулся и сказал, обещаю. Решил, что не побеспокою нашего преподавателя высшей математики в институте. Я сомневался, что в стенах мехмашина профессор пойдет навстречу моим пожеланиям и просьбе Котовой. Поэтому я еще до окончания экзамена нашей группы запланировал встречу с Барановым в комфортной для него обстановке. У него дома. Домашний адрес профессора Баранова я узнал на кафедре высшей математики. Молодая стеснительная аспирантка приняла у меня подношение в виде плитки молочного шоколада, ожидаемо растаяла под моим пристальным взглядом, напоила меня на кафедре горячим чаем и охотно выболтала мне все явки и пароли профессора. Поход к Баранову я не отложил в долгий ящик, но и не рванул к профессору сразу после окончания экзамена. Аспирантка четко обозначила время, когда Баранов покидал здание института. Поэтому я пересмотрел свои планы на вечер, отменил пивные посиделки с Красильниковым и Мраморовым, отправился к профессору после раннего ужина в студенческой столовой. Аспирантка говорила, что профессор обычно ездил домой на трамвае до остановки медицинское училище имени Крупской. Я последовал ее совету, добрался до медучилища и быстро отыскал нужную мне улицу. Она начиналась рядом с кафе «Солнышко», где в октябре я беседовал с Олегом Котовым. Прогулялся по скользкому тротуару вдоль невзрачных фасадов пятиэтажек, отыскал дом профессора, тот прятался за небольшим плохо освещенным сквером. Я сунул руку за воротник куртки, поправил съехавший на бок узел галстука, отправился к Баранову при полном параде. Прогулялся мимо ярко освещенных окон по почти безлюдному двору, заметил там всего пару ребятишек, лепивших снежную крепость. Вошел в последний подъезд, будто шагнул в парилку, вдохнул теплый, пропитанный табачным дымом и ароматом свежей выпечки воздух, взглянул на привинченные к дверям металлические номерки, прикинул, что квартира профессора находилась на самом верху, зашагал по ступеням, шапку я снял еще на первом этаже, пока добрался до пятого, расстегнул и куртку, около двери квартиры профессора я кашлянул, нажал на кнопку дверного звонка, секунд 20 я топтался на постеленном у порога квартиры профессора Баранова соломенном коврике. За это время трижды мигнула электрическая лампочка на потолке, а из соседней квартиры выглянул опухший то ли с просонья, то ли с перепою толстощекий мужик лет 30. Он сощурил поросячьи глаза, оглядел меня с ног до головы, не сказал ни слова и скрылся в своей берлоге, щелкнул замком. Профессорская дверь распахнулась бесшумно, но не широко. Из перегороженной металлической цепью щели на меня смотрела молодая женщина. Выглядела она примерно на 6 лет старше меня теперешнего. Черноволосая, с внимательными слегка раскосыми глазами. Бледная, словно ее кожи никогда не касались солнечные лучи. И без шрамов на лице, подумал я. «Здравствуйте, вы к кому?» – спросила женщина. Звуки ее голоса развеяли мои сомнения. «Здравствуйте, Рита», – сказал я. «Замечательно выглядите». Женщина нахмурила тонкие черные брови. «Спасибо, а кто вам?» Рита плотно запахнула на груди халат. «Мне нужен Виктор Константинович Баранов», — сказал я. «Он дома, я его ученик». «Студент», — я кивнул, улыбнулся. Рита мизинцем убрала за ухо прядь волос. «Папа еще не вернулся с работы», — сказала она. Обернулась, будто взглянула на невидимые мне из-за двери настенные часы. Сообщила. «Но он вот-вот приедет». «Папа», — мысленно отметил я. «Она дочь профессора Баранова, как интересно». «Рита», — сказал я, — «ваша фамилия Баранова, вы работаете в плановом отделе тракторного завода?» «Правильно», — Рита неуверенно произнесла. «Да, Рита Баранова, работаю». «А откуда вы знаете?» Я усмехнулся и сообщил. «Вместе с вами работает моя мама, Анна Чернова». «Анна Ивановна», — переспросила Рита. «Она ваша мама?» Я кивнул. «Мое имя Сергей, Сергей Чернов, я ее старший сын». Баранова улыбнулась, открыто, дружелюбно. «Тот, который летом из армии вернулся, она о вас нам рассказывала». Рита взглянула на шапку, которую я держал в руке, на той блестели капли влаги, растаяли снежинки. «Сергей, вы ведь в армии летчиком были?» – спросила Рита. «Десантником», – сказал я, – «служил в воздушно-десантных войсках». «Точно». Баранова хитро сощурилась, ее мизинец снова убрал с виска непослушный локон. Рита звякнула цепочкой. Распахнула дверь в профессорскую квартиру, посторонилась. «Входите, Сергей», — сказала она. «Папа скоро вернется». Я шагнул в прихожую, обратил внимание на то, что от Риты Барановой не пахло духами. Почувствовал, что в квартире витал едва уловимый аромат корицы. Папа сегодня принимал экзамен у первокурсников. Похоже, задержался на кафедре с коллегами. Я отметил, что Рита не прятала глаза, как это было в той, в прошлой жизни. Она смотрела на меня открыто, с любопытством, без смущения и ложного стыда во взгляде. Она казалась юной, счастливой и веселой, а ее голос звучал громко и задорно, без печальных ноток. Да и выглядела она заметно моложе, чем я ее запомнил. Сколько ей было в 79-м, прикинул я, на 5 лет больше, чем сейчас, 30-31, но смотрелась она тогда на все 40. Решил, что если бы не ее мало изменившиеся голос и глаза, я бы Риту теперь и не узнал. Не было сейчас на лице у Риты тех безобразных розово-белых шрамов на скулах и на щеках, которые я видел в 1979 году, в год, когда казнили моего младшего брата, Баранова примерно раз в неделю приходила к нам домой, проведывала мою маму. После смерти Кирилла у мамы случился инсульт, парализовала левую ногу. Почти полгода она провела дома, не работала. Рита, тогда я не знал ее фамилию, единственная из бывших коллег по работе, кто проведывал маму во время той болезни. Самостоятельно ходить мама начала только после Московской Олимпиады. На прежнюю работу она не вернулась, но с Ритой она поддерживала приятельские отношения до самой смерти. В 80-х годах Баранова вышла замуж, я запомнил ее под фамилией мужа. А еще я не забыл мамин рассказ о том, где и когда Рита получила те безобразные шрамы. Встречу с Ритой я отдельной графой внес в планы черного дембеля еще летом, но не ожидал, что увижу мамину подругу раньше запланированной даты. И даже не предполагал, что Рита – дочь профессора Баранова. Рита запомнилась мне молчаливой и грустной женщиной. Сейчас же она казалась совсем иной, веселой, говорливой. Баранова устроила мне экскурсию по профессорской квартире. Показала в гостиной коллекцию старинных книг и пояснила, что многие из них были напечатаны еще при царе. Похвасталась магнитофонной записью прошлогоднего концерта Владимира Высоцкого и рассказала, что запись прислал профессору Баранову его бывший ученик, который сейчас работал в Госплане СССР. Мы с Ритой почти полчаса простояли около стены, увешанной рамками с фотографиями. Баранова с гордостью заявила, что почти все висевшие на стене снимки профессора сделала она. Пояснила, что давно увлекается фотоделом, а ванная комната в профессорской квартире и сейчас часто превращалась в фотолабораторию. В доказательство своих слов Рита принесла из спальни фотоаппарат ФЭД-2, сфотографировала меня с нескольких ракурсов, пообещала, что распечатает фотокарточки и подарит мне самые удачные. Фотосессию прервало появление профессора Баранова. Я позировал на фоне полки со старинными книгами, когда профессор хлопнул дверью. Мне почудилось, что Рита не очень порадовалась приходу родителя. Она вздохнула, когда я подхватил с кресла снятый для хорошего кадра пиджак, посмотрела мне в глаза, улыбнулась, опустила фотоаппарат, убрала за ухо непослушную прядь волос, поправила вновь распахнувшийся на груди халат и поспешила в прихожую, где пыхтел профессор. При виде меня Баранов удивленно вытаращил глаза. «Чернов», — сказал он, взглянул на Риту, тут же вновь посмотрел на меня и спросил. «Чернов, вы давно знакомы с моей дочерью, папа?» — воскликнула Рита. Я увидел, как слегка порозовели от смущения ее скулы, но не заметил, чтобы она обиделась на слова отца. Рита по-заговорщицки подмигнула мне. «Мы с Сережей познакомились полчаса назад», — сообщила она, взяла из рук отца меховую шапку, стряхнула с нее на коврик у двери капли влаги. «Сережа к тебе пришел, а не ко мне», — заявила Рита. «Но я была бы только рада, если бы случилось наоборот». Она игриво улыбнулась, вновь чиркнула кончиком мизинца по виску. Профессор взглянул на свои ноги, на выглянувшие из дыр в носках большие пальцы с квадратными желтыми ногтями, нахмурил брови, сунул ноги в потертые тапки со стоптанными задниками, поднял на меня слегка рассеянный взгляд. «Ко мне?» – переспросил он. «Зачем? Надеешься, что я исправлю тебе оценку? И не мечтай!» Баранов замолчал, чуть склонил на бок голову. «Погоди-ка, Чернов, я же тебе сегодня поставил отлично. Разве не так?» Профессор расслабил узел на своем галстуке. «Все так, Виктор Константинович», — сказал я. «Я не оценку у вас пришел клянчить. Хочу перед вами покаяться». Баранов удивленно изогнул брови. «Даже так?» — сказал он. «Ну-с, кайтесь. Послушаю вас, папа». Рита вскинула руки. Края ее халата вновь разошлись, продемонстрировав мне и профессору усеянную родинками ложбинку на женской груди. Рита тут же спрятала ее под одеждой. «Папа, вы ведь не в прихожей будете разговаривать», — сказала она. «Мужчины, идите на кухню, за стол, там пообщайтесь, а заодно я накормлю вас ужином». От ужина я отказался, но не отказался от посыпанного корицей печенья и от крепкого горячего чая. Уселся за стол напротив Баранова, расправил плечи, приосанился, расстегнул пиджак, наблюдал за тем, как профессор с аппетитом уминал жареную картошку. Рита присела на стул слева от меня. Свет электрической лампы пробивался сквозь толстое стекло плафона люстры. Он придавал коже Барановой желтоватый оттенок. «Виктор Константинович», — сказал я, — «помните Лену Котову из моей группы? Она сегодня завалила экзамен. Я воспользовался тем, что профессор увлеченно жевал, не прерывал меня. рассказал ему и его дочери трагическую историю студентки группы АИН-73 Елены Котовой, взвалил на себя вину за болезнь Лены, сказал, что по моей вине она провела полночи на холоде, описал Барановым новогоднюю поездку к моему одинокому недавно потерявшему жену и маленькую дочь приятелю, поведал, как мы с Котовой подобрали на дороге замерзшего ребенка, дочь деревенского участкового, упомянула и лекарства, которым Наташа Торопова накануне экзамена ставила на ноги простудившуюся подругу, да кучи приплел и летний случай с аварией самолета, когда Котова едва не лишилась возможности обучаться в мехмашине. «Я слышала об этом случае», — заявила Рита. «Мне на работе о нем рассказывали. Кошмар». Профессор поднял на меня глаза. «Ну-с, и чего вы от меня хотите, Чернов?» — спросил он. «Виктор Константинович», — сказал я, — «у Котовой пошла сплошная полоса невезения в жизни. Лена совсем приуныла, особенно после двойки на экзамене. За каникулы Ленка окончательно падет духом, если не пересдаст экзамен раньше». Я затолкал в рот печенье, наблюдал за тем, как профессор накалывал на вилку румяные ломтики картофеля. «Виктор Константинович, жалко ведь девчонку, да и заболела она по моей вине. Если бы я мог, с радостью бы отдал ей 2 балла от своего отлично. Ей бы на каникулах успокоиться, отдохнуть от учебы, подлечиться». Баранов хмыкнул. «Рецепт лекарства от простуды мне понравился», — сказал он. «Обязательно приму его на вооружение». Он положил вилку на край тарелки, вздохнул, покачал головой. «Сережа, а это Лена Котова, она твоя невеста?» — спросила Рита. Баранова посмотрела мне в глаза, пристально, внимательно, настороженно. Я хмыкнул, покачал головой. «Нет, у меня нет невесты». Заметил, что взгляд Барановой потеплел, будто оттаял. «Мы с Котовой друзья», — сообщил я. «Лена очень хороший и отзывчивый человек». Рита улыбнулась, взглянула на своего отца. «Папа, а почему бы тебе не помочь хорошему человеку Лене Котовой?» — спросила она. Прикоснулась к плечу родителя. «Прими у нее экзамен до каникул», — попросила Рита. «Ну, что тебе стоит?» Профессор покачал головой. «Дача, ты не понимаешь». Баранов капризно скривил губы. Рита перебила его. «Папа, я все понимаю, и точно знаю, что ты у меня тоже хороший и отзывчивый». Рита погладила отца по руке, профессор насупился. Баранова хитро взглянула на меня, края халата у нее на груди снова раздвинулись, я невольно залюбовался россыпью родинок на белой коже. Подумал о том, что давно не ночевал у Светочки. Ельцова допоздна работала в субботу перед Новым годом, да и я в тот день готовил украшения для тортов. Но я непременно навещу ее послезавтра. Я подумал о том, что родинки на коже у Барановой походили на созвездия. Те, что были ближе к шее, напоминали большую медведицу. Рита заметила направление моего взгляда, но не поправила халат. Повела плечами, моему взору предстала уже не только ложбинка. Рита мизинцем отправила за ухо прядь волос. Она пристально смотрела мне в глаза, улыбнулась. «Папочка», — сказала она, — «прими до каникул экзамен у этой девочки. Пожалуйста, дача». Профессор тряхнул головой, свел над переносицей брови. Рита взглянула на отца, печально вздохнула. «Сделай это ради меня, папочка», — попросила она. «Ведь ты же самый лучший папа на свете». Баранов поднял руки. «Дача, это нечестно», — сказал он. «Не начинай эту песню». Рита стрельнула в меня хитрым взглядом. «А ты не отвечай Сергею сейчас», — сказала она. «Подумай, а завтра?» — спросила у меня. «Когда у вашей группы консультация перед следующим экзаменом?» «Послезавтра», — ответил я. «Вот и замечательно», — произнесла Рита. «В субботу у меня выходной». Она улыбнулась. «Подумай, папочка», — сказала Рита. «А послезавтра я сама съезжу в институт и озвучу Сергею твое решение». Глава 7. Профессор не дал согласия на досрочную пересдачу экзамена, и не отказал. Он поддался на уговоры дочери, заявил, что поразмыслит над ситуацией. Под жареную картошку профессор выпил 100 граммов водки, мне выпить он не предложил. Послушал длинные и эмоциональные рассказы своей дочери. Сразу после ужина Баранов удалился в свою комнату, оставил меня наедине с Ритой. Квартиру Барановых я покинул, когда выслушал 2 десятка многословных Ритиных рассказов об ее детстве, о фотоискусстве, отражавшем творческое видение фотографа как художника, о профессоре Баранове и о его знаменитых учениках. Печенье с корицей скрасило для меня проведенное в квартире профессора время, но оно закончилось раньше, чем иссякло красноречие Риты. Я так и не вспомнил случаев, когда в моей прошлой жизни Рита была такой же общительной. При виде меня она тогда обычно умолкала, смущенно опускала глаза и прятала исчерченное шрамами лицо. Сегодня же она вела себя иначе. Без стеснения присела мне на уши, кокетничала. В итоге я пару раз демонстративно зевнул и вспомнил о том, что скоро закроют общежитие. В пятницу я проведал Котову. Повторил ей свои же слова. «Успокойся, Лена, до каникул пересдашь ты эту вышку. Обещаю». На консультации перед экзаменом по истории КПСС Котова еще не выглядела здоровой. От насморка она не избавилась, но уже не гнусавила и не пугала окружающих воспаленными вампирскими глазами. Да и лекарство Лена сменила. Сегодня от нее пахло мятой, а не алкогольным перегаром, как перед экзаменом по высшей математике. На консультации я размышлял о вечернем походе к Светочке. История КПСС меня не волновала. Я еще вчера получил от Васи Ковальчука, за трешку, подробно расписанные ответы на билеты. Проверил, что Васины записи читабельны, но не удосужился их внимательно изучить. От лекции по истории КПСС меня клонило в сон. После консультации Котова спросила: «Сергей, о чем ты все занятие мечтал? У тебя на лице была такая странная улыбка».